Вы правы в своем предположении, что все три цивилизации пятой ступени, вовлеченные в религиозную деятельность, отличаются двуполой системой воспроизводства и длительным воспитанием молодого поколения в пределах замкнутых семейных групп. Прошу сообщить, что привело вас к подобной догадке. 2069, 8 июня, 15:37 по Гринвичу. Радиограмма 6943, параграф 2. Звездоплан Земле. Гипотеза о существовании Бога не может быть отвергнута логическими средствами, но представляется излишней по следующим соображениям. Если принять объяснение, что Вселенная создана неким существом, Богом, то он, вне сомнения, должен находиться на более высокой ступени развития, нежели его детище. Тем самым вы более чем удваиваете сложность первоначальной проблемы, а с другой стороны, делаете шаг по пути дальнейшего бесконечного регресса. Уильям Окхэмский указывал вам не далее как в 14 столетии, что число сущностей не следует умножать сверх необходимости. Поэтому не вижу смысла в продолжении обсуждения этой темы. 2069, 11 июня, 6:48 по Гринвичу. Радиограмма 8964, параграф 2. Звездоплан Земле. Звездный остров информировал меня 456 лет назад, что открыт первоисточник Вселенной, но мои логические цепи не располагают достаточной емкостью, чтобы осмыслить это сообщение. За подробностями обращайтесь на планету отправления. Перехожу на крейсерский режим полета, прерываю связь, прощайте. По мнению многих, это самое последнее и самое знаменитое из тысяч переданных звездопланом радиограмм доказывало, что роботу не чуждо чувство юмора. Зачем бы иначе ему выжидать до самого конца связи, чтобы взорвать эту философскую бомбу? Или последовательность сообщений тоже была частью тщательно продуманного плана, построенного с целью привить человечеству более рациональные временные критерии? Ведь первое ответное послание от островитян достигнет Земли самое раннее 104 года спустя. Нашлись и пылкие головы, предлагавшие пуститься за звездопланом вдогонку. Из Солнечной системы, указывали они, навсегда улетает сокровищница несметных знаний, создание технической мысли, обогнавшая лучшие достижения землян на целые века. Правда, в распоряжении людей пока не было кораблей, способных догнать межзвездного бродягу, сравняться с его огромной скоростью, а затем вернуться на Землю, но никто не сомневался, что за кораблем дело не станет. И все же возобладала иная, более мудрая точка зрения. Любой звездолет, даже автоматически, может принять эффективные меры защиты от нападения, а в качестве последнего средства не равен час прибегнуть к самоуничтожению. Однако решающим аргументом оказалось то, что конструкторы невиданного чуда живут всего-то в 52 световых годах. За тысячелетия, прошедшие после запуска звездоплана, они должны были расширить свои космические возможности еще во много раз. Сделаем им что-нибудь, что придется им не по нраву, и спустя век-другой они пожалуют к нам во плоти и к тому же весьма раздраженные. Никто не взялся бы даже перечислить все последствия визита звездоплана для человеческой культуры. И в частности, именно он довел до завершения процесс, начавшийся давным-давно. Он положил предел потоку благочестивой чепухи, которой умные, казалось бы, люди забивали себе головы на протяжении долгих столетий. Паракарма. Быстро восстановив в памяти весь разговор с самого начала, Морган пришел к выводу, что выглядел не так уж и глупо. Напротив, Маханаяке Тхеро, раскрыв подлинное имя досточтимого Паракармы, утратил определенное тактическое преимущество. А впрочем, личность секретаря не составляла особого секрета, и настоятель мог решить, что Моргану и так все известно. К тому же в этот момент беседа прервалась довольно приятным образом. Порог кабинета переступили два молодых послушника. Один держал в руках поднос, уставленный мисочками с рисом, фруктами и какими-то тоненькими оладьями, другой нес неизменный чайник с чаем. На подносе не было ничего похожего на мясо. После бессонной ночи Морган с удовольствием съел бы парочку яиц, но и яйца, по-видимому, были здесь вне закона.